Часть первая. Трудовые будни средневековой колдуньи. «Госпожа, хвала небесам, вы вернулись!» Спешащая навстречу нам девушка ловко присела, изобразив Книксен, и расплылась в счастливой улыбке. Как будто перед ней не госпожа, а сам принц на белом коне, который приехал из-за 3-9 земель просить ее руки. Впрочем, я критически глянула на незнакомку. Вполне вероятно, что полный восторга взгляд был адресован вовсе не мне, а красавцу-мужчине, ловко соскочившему с лошади и передавшему узду в руки специально обученного конюха. «Софи, госпожа очень устала с дороги. Проводи ее в покое и помоги переодеться», — коротко бросил он. «Хорошо, господин», — кивнула Софи и, треща без умолку, потащила меня в дом. Я не сопротивлялась. После нескольких часов блуждания по лесу и не менее 40 минут тряски в седле, я готова была изображать хоть госпожу, хоть господина, хоть чебурашку с телепузиками. Лишь бы меня напоили, накормили и обеспечили транспортом до Москвы. А уж там я устрою Лёльке такой час суда и большую стирку, что мало не покажется. Тоже мне подруга. Затащить всю институтскую группу на свой 21-й день рождения в глухой лес на шашлыки и умудриться потерять лучшую подругу. А ведь все так хорошо начиналось. Около полудня мы с компанией сокурсников вывалились из душной электрички и отправились на пикник в лес. Расположились на берегу реки, окунулись в прохладную воду. После чего девочки отправились направо, расстилать покрывало и выставлять салатики, резать колбаски и огурчики. Мальчики, как и следовало ожидать, налево. Искать дрова, разжигать костер, насаживать на шампуры пропитанное майонезом куриное мясо и доводить шашлык до кондиции. После роскошной трапезы под открытым небом с теплым шампанским за здоровье именинницы разделились на группы. Немногочисленные парочки разбрелись по кустам. Одиночки развлекали себя кто как мог. Самые жаркие плескались в воде, самые подвижные играли на берегу волейбол, самые заводные устроили дикие танцы на лужайке, а самые умные сидели на бревнышке в тени деревьев и обсуждали список зарубежной литературы к следующему курсу наших филологических мучений. Пары у меня не было, волейбол я ненавидела еще со школы, поэтому приходилось курсировать от бревнышка к полянке. Потом кому-то пришла мысль объединить разрозненные компании, устроив игру в прятки. Тогда эта идея показалась мне удачной, и я так хорошо спряталась в полом стволе старого дуба, а меня так долго искали, что я не заметила, как уснула. А когда проснулась, обнаружила 4 удивительные вещи. Во-первых, я всех перехитрила. Во-вторых, меня никто не ищет, даже лучшая подруга Лёлька. В-третьих, нигде не слышно голосов. В-четвертых, день близился к вечеру. Сопоставив все эти факты, я пришла к неутешительному выводу, что заблудилась. Мало того, умудрилась забрести так далеко, что не было слышно ни шума машин, ни голосов отдыхающих на той стороне реки. Да и самой реки тоже не было. Примерно через час блужданий по лесу ноги вынесли меня на лесную дорожку, на которой в то же время выехал всадник на сером коне, разодетый в лучших традициях псевдоисторических сериалов. Свободная белая рубаха, безо всяких намеков на пуговицы, воротничок и манжеты. Узкие кожаные брюки черного цвета, заправлены высокие сапоги. На голове щегольская шляпа с пером. Рядом с седлом болтаются ножны от меча. Не иначе актер, отбившийся от съемочной группы. Я обернулась в поисках камер или укрывшегося в кустах режиссера, но никого не обнаружила. А всадник тем временем заголосил, как рыцарь, нашедший священную чашу Грааля, и на всех парах помчался ко мне. Не иначе, как перегрелся в своем костюме. Первые же слова, обращенные ко мне, подтвердили диагноз. «Селена, как хорошо, что я тебя нашел!» Он быстро спрыгнул с коня, так что шляпа слетела с макушки и крепко прижал меня к груди. «Что за несправедливость? Вот так вот встретишь кандидата на роль принца, а тот окажется сумасшедшим. А то и толкиенистом, прости господи, что еще хуже». «Да что вы себе позволяете?» – возмутилась я, нехотя вырываясь из тесных объятий. Руки у него были сильные, без искусственно нарощенных мышц, но они тут же послушно разжались, давая возможность рассмотреть незнакомца поближе. Глаза синие, как васильки, в обрамлении пушистых длинных ресничек, как у ангелочка с рождественской открытки. Светло-русые волосы, длинная челка спадала на высокий белый лоб. На щеках и носу едва угадывались веснушки. Розовые красиво очерченные губы так и хотелось попробовать на вкус. Я почувствовала, как на моих щеках заплясал румянец, предательски выдавая мои чувства, и отшатнулась, испугавшись этой опасной близости. «Я вас не знаю!» «Сэл, ты на меня все еще сердишься?» Виновато произнес он. «Я вас впервые вижу, и вообще, вы меня с кем-то путаете». «Что ж, я это заслужил». Согласился он и подчеркнуто официальным тоном добавил. «Прошу прощения, госпожа. Рад видеть вас в добром здравии. Позвольте, я провожу вас в замок». «Значит, все-таки толкинист. Интересно, где это они в Подмосковье замок нашли? Небось, из картона сложили, да поверх вывеску прибили, чтобы никто не перепутал замок с сараем или вигвамом. И, судя по выражению глаз, стадия заболевания самая запущенная. Прекрасный незнакомец уверен, что пребывает в волшебном королевстве и спасает похищенных принцесс от грязных домогательств гоблинов и драконов. С таким лучше не спорить. Поэтому я решила подыграть чересчур вошедшему в роль рыцарю, милостиво приняла его приглашение сопроводить меня до замка и не без труда взгромоздилась на лошадь. В надежде, что неподалеку окажется лагерь толкинистов, а там всегда можно найти милого или, если не повезет не очень, юношу, сохранившего остатки разума и не совсем помешавшегося на фэнтези, который выкатит из кустов замаскированный мотоцикл и с ветерком доставит меня на пригородную станцию. По дороге я рассеянно кивала в ответ на высказываемые пылким рыцарем гипотезы о пропаже Миледи и даже вроде бы благословила своего спасителя на битву со злым колдуном Ван Болом, признанным виновником всех несчастий госпожи. Но, вопреки ожиданиям, незнакомец привез меня не в стихийный палаточный лагерь поклонников «Властелина колец», а к прекрасному белоснежному замку с россыпью изящных башенок, стоящему на островке посреди лесного озера и словно окутанному туманом, стелющимся от воды. Похоже, его хозяин ценит уединение, раз так надежно защитил себя от непрошенных гостей. «Ничего себе бюджет!» — восхитилась я, залюбовавшись причудливой архитектурой. «Это же надо отгрохать в подмосковных лесах сказочно красивый коттедж, стилизованный под средневековый замок. Вот уж не думала, что среди толкинистов встречаются олигархи». Миновав озеро, мы въехали во двор, где юноши и девушки, игравшие роль слуг, с почтением склонились при виде нас. И мне вдруг очень захотелось вступить в клуб любителей Толкиена и стать частью этой фантастической ролевой игры. Я все ждала, когда же кто-нибудь заметит подмену и выведет самозваную госпожу на чистую воду, но, похоже, участники клуба не знали друг друга в лицо. Поэтому и всадник, которого здесь называли Ивом, и обитатели замка приняли незнакомую девушку в длинном голубом сарафане, отдаленно напоминающем одеяние средневековой аристократки по всем правилам этикета. Софи потащила меня к парадному входу, и, поднявшись по широкой лестнице мимо застывших на постаментах львов, мы вошли внутрь. Чуть поодаль за нами следовал Ив. Внутреннее убранство роскошного коттеджа ничуть не уступало внешнему и в точности копировала интерьеры старинных замков. Сперва мы попали в гостиную-прихожую, походившую на кусочек экспозиции какого-нибудь знаменитого дворца. Те же зеркала в золоченых рамах, лепнина на потолке и стенах, ковры под ногами. Я даже обернулась в поисках корзины со сменными бахилами, но служанка уже тащила меня дальше. Мы свернули влево и прошли через просторный зал с большим камином из красного мрамора и длинным столом, рассчитанным не менее чем на 100 человек. Наверняка именно здесь собирались все участники игры и праздновали благополучное завершение квеста. Я залюбовалась высокими окнами с полукруглым верхом, сквозь которые проникало закатное солнце. Оно отражалось от стен из крупного кирпича и падало на блестящий от воды пол из деревянных досок, который усердно мыли две девушки в костюмах служанок. При виде меня они вытянулись по стойке смирно и присели в неуклюжном книксине. Едва удержавшись, чтобы не рассмеяться, я кивнула девушкам и, стараясь соответствовать образу благородной дамы, с достоинством прошествовала мимо. А уже из обеденного зала мы свернули в небольшую проходную комнатку с лестницей, ведущей на второй этаж. В комнате располагалась галерея, тоже стилизованная под старину. Здесь, в широких потемневших рамах, висели портреты средневековых красавиц и благородных мужей. Пока мы поднимались по лестнице, у меня было время рассмотреть и тех, и других. Это и в самом деле были очевидцы давних времен, а не бизнесмены и светские дамы, увековеченные в маскарадных костюмах, как мне показалось на первый взгляд. У бизнесменов не бывает таких романтических золотых кудрей и неподдельной тоски в глазах, как у юноши в зеленом камзоле и такой царственной осанки, как у господина в пышном жабо, скрестившего руки на боевом мече. А светским дамам неведом тот изящный поворот головы, который запечатлел неизвестный художник на портрете прекрасной златокудрой аристократки. Я дала должное неведомому олигарху, который избежал соблазна украсить загородный дом стилизованным портретами своей семьи и сделал выбор в пользу копий старинных портретов. «Ваша мать настоящая красавица!» перехватила мой взгляд Софи и кинула на портрет господина. Они с господином Раулем были такой красивой парой. Я кивнула, не смея разрушить эту очаровательную легенду, которая, безусловно, мне польстила, и отметила красивое лицо юноши с соседнего полотна. Темные кудри до плеч, насмешливый взгляд зеленых глаз из-под густых ресниц, обжигающий, ласкающий, невинный, порочный, обещающий любовь и вгоняющий в краску даже спустя столетия. Готова поспорить, этот средневековый сердцеед вскружил голову не одному десятку наивных девиц и до последнего момента отбрыкивался от женитьбы. Уж не эту ли особу, изображенную на портрете, он повел под венец? Я с интересом вгляделась в черты возможной счастливицы. Девушка как девушка, чем-то на меня похожа. Если бы не эта башня на голове и не холодный блеск в глазах, на мгновение показавшийся мне зловещим. Вероятно, все дело в мерцании свечи, которой освещала путь Софи. Исполняющая обязанности служанки меж тем не умолкала ни на минуту. К тому моменту, как мы поднялись наверх и добрались до покоев госпожи, я была в курсе всех событий текущей игры, которые свершились в якобы мое отсутствие. В лесу видели гигантского волка, и сегодня вечером крестьяне собираются устроить облаву на оборотне. На вурдалачьей пустоши вновь бесчинствуют упыри. На днях в небе заметили летящего дракона. Русалки в озере совсем стыд потеряли, уже и днем на мужчин бросаются. Привидение до смерти напугало новую повариху. В запертой спальне на втором этаже вчера раздались странные звуки, но это еще не самое страшное. «Ой, даже не знаю, как сообщить об этом моей госпоже». «Ну, говори уже скорее, что там еще стряслось?» «Госпожа, только обещайте не превращать меня в пиявку или лягушку. Я тут ни при чем. У меня маленькие братья и сестры. Если не я, они умрут с голоду». В отчаянии запричитала прирожденная актриса Софи. «Ого, похоже, госпожа к тому же еще и ведьма». «А как без магии в мире толкинистов?» «Обещаю», — смилостивилась я. «Так что случилось?» «Микки пропал. Мы не можем найти его уже 3 дня». Выпалив скороговоркой эту новость, Софи закрыла глаза и вся сжалась в комок, как будто боясь, что в тот же миг на нее обрушится кара Господня. «Что еще за Микки?» — буркнула я, нехотя отрываясь от обозрения своих владений. «Кровать величиной с кухню в моей московской квартире. Сверху наброшен полог из бархата, туалетный столик на резных ножках, инкрустированный цветными стекляшками большой деревянный сундук и кованый ларец раза в три поменьше. Полное собрание антиквариата для воссоздания атмосферы старины. Похоже, хозяин серьезно подвинут на Средиземье и не жалеет любых средств для правдивости интерьера. «Госпожа, но Микки, это же ваш кот, с которого вы приказали не спускать глаз!» С укором произнесла служанка. «Софи, хватит паниковать, погуляет и вернется. Можно подумать это с ним впервые». Я подхватила со стола расческу из слоновой кости и с любопытством уставилась на ручку, украшенную синими и красными камнями. «Интересно, это настоящие сапфиры и рубины? Ну что за глупости? Конечно же нет. Станет олигарх, пусть даже такой ненормальный, разбрасываться драгоценностями направо и налево, учитывая, что добрая половина игроков друг друга даже в лицо не знает. Ищи потом ветра в поле». «Впервые!» – воскликнула неугомонная Софи, по-прежнему ошарашенно глядя на меня. «Ведь Микки...» Но тут дверь дрогнула, и в комнату бочком втиснулась дама с фигурой Натальи Крачковской и лицом нянечки из детского сада. Надо же, как искусно девушки наложили грим! Все морщинки как настоящие, от 50-летней Матроны и не отличишь. Поскольку какой 50-летней женщине взбредет в голову участвовать в этом романтическом фарсе? На Ива она глянула с явным неудовольствием, и тот поспешно ретировался за дверь. Ах, ну да, какие времена, такие и нравы. Негоже всяким рыцарям ошиваться в спальнях честных девиц. «Селенулечка!» – пробасила она, прижимая меня к своей пышной груди. «Вернулась, деточка, а подурнела-то как, почернела!» Расстроенно заявила она, обхватив мое загорелое лицо руками и вертя его из стороны в сторону. Я аж онемела от подобной бесцеремонности. «Да что себе позволяет эта актриса?» «Селенулечка, да ты меня не узнаешь!» Театрально всплеснула руками дама и подсказала. «Я же твоя нянюшка, Агата!» «Нянюшка!» – выдавила улыбку я. «Деточка моя!» – снова стиснула меня в объятиях нянюшка. «Где ж тебя носила эти три дня? А похудела-то как, бедняжечка моя!» «Кстати», – заинтересовалась я, – «как насчет перерыва на ужин? Я бы не отказалась от баночки колы и бутерброда с колбасой, ну или хотя бы пакетика чипсов». Чипсов в запаснике олигарха не оказалось. Для пущей достоверности в замке и питались в духе средневековья. Поэтому мне пришлось довольствоваться караваем белого хлеба, головкой деревенского сыра, кружком ветчины и кувшином парного молока, который притащила откуда-то вездесущая нянюшка. Интересно, он и корову здесь специально завел, чтобы почувствовать себя настоящим феодалом? Я сидела в гордом одиночестве за столом в обеденном зале, а вокруг суетились Агата и Софи. Интересно, что у них там дальше по сценарию? Похищение уже было, значит, или великая битва, или свадьба, или пир на весь мир по случаю возвращения блудной госпожи. Я бы предпочла два последних варианта. Как и следовало ожидать, насладиться ужином в лучших традициях рода Бэггинса мне до конца не дали. Во дворе раздался топот копыт и грохот металла. Минутой позже в зал ввалился воин, щедро облитый кетчупом и красным вином, с игрушечным топором, торчащим в спине. «Марвин!» – заголосила Софи и бросилась к смертельно раненому воину. Для пущей достоверности, разбив глиняный кувшин с красным вином, который не донесла до стола. Актер что-то пробормотал склонившейся служанке, дернулся и замер. «Он мертв», – драматически изрек, явившийся на крик Ив, и, выслушав сбитчивые рыдания Софи, обернулся ко мне. «Селена, как ты себя чувствуешь?» «По сравнению с Марвином, я покосилась на распластавшееся тело без признаков жизни. Очень хорошо». «Тогда мы должны отправляться в путь», – торжественно провозгласил Ив. «А куда?» «Как это куда? На битву с распоясавшимися орками!» Выходя из комнаты, я бросила взгляд на достоверно измазанный кетчупом живой труп. Но тот так хорошо вошел в роль, что даже не шевельнулся. От армии орков темнело в глазах. Для того, чтобы изготовить резиновые образины для нескольких сот толкинистов, спонсорам ролевки пришлось потратиться не меньше, чем создателям экранизации «Властелина колец». Мы стояли на холме, глядя на долину, кишмя кишащую нечистью. «Вот это да!» – оценила я масштаб мероприятия. «И куда они направляются?» «Разумеется, в твой замок. Дождутся наступления ночи и пойдут в атаку. Ты куда?» «Так, надо предупредить людей собрать воинов, построить укрепление», – предложила я. «Воинов?» – Ив усмехнулся. «Ты одна стоишь тысячи рыцарей». «Ты хочешь сказать, что...» – удивилась я. «Погоди, что ты делаешь? Мы так не договаривались». Но Ив уже подхватил мою лошадь под узцы, и зверг заставил меня вскарабкаться на строптивую клячу и целый час трястись в седле. И поскакал вниз, в самый эпицентр копошения уродливых орков. Ругая про себя и безумного Ива, и тронутых толкинистов, и дерганую лошадь, и глупую идею с прятками, и друзей, бросивших меня в лесу, я поклялась сразу же по окончанию этой дикой скачки прекратить дурацкую игру в рыцарей и волшебниц, сложить с себя все полномочия хозяйки замка и потребовать сегодня же отправить меня в Москву. Не тут-то было. Игроки-орки, при виде мчащихся с горы всадников, мигом воодушевились, приняли боевые стойки и огласили долину воинственным криком. Лошади перепугались и встали на дыбы. Я не удержалась, грохнулась на землю и укатилась во враг, полный репейников. Ив, как благородный кавалер, унял лошадей, спешился и помог даме встать. Дама, полная негодования в душе и репейников в волосах, потребовала немедленно прекратить это безобразие и вывести ее из игры. Благородный кавалер, невзирая на истерику дамы, поспешил представить армии противника самую могущественную ведьму Виссалии и прокричал, что если они немедленно не сложат оружие и не отправятся во свояси, им не поздоровится. Орки, глядя на помятую волшебницу, покатились со смеху. «Если колдует она так же, как управляется с лошадью, бояться нам нечего!» – выкрикнул один из злодеев, поигрывая устрашающего вида дубиной. С расстояния меньше, чем в сотню метров, орки казались еще более безобразными и необычно высокими. Такое чувство, что для исполнения роли этих персонажей устроители специально выписали команду баскетболистов ростом не меньше 2 метров. «Ну!» – поторопил меня Ив и подтолкнул вперед поближе к долговязым уродцам. «Что «ну?» – удивилась я, попятившись назад и бросив возмущенный взор на своего спутника. «А еще рыцарь называется». «Покажи им!» Ив уже менее деликатно пнул меня чуть пониже спины. «Я?» – опешила я. «Ну не я же самая могущественная волшебница Виссалии!» – прошипел тот. Орки вовсю потешались, глядя на самую страшную ведьму королевства, изо всех сил отбрыкивающейся от исполнения своих магических обязанностей. «Ты посмотри на меня!» – упиралась я, потрясая ручками-лютиками. «Какой от меня прок? Я и дубину держать в руках не смогу!» «А ты требуешь, чтобы я уделала армию этих терминаторов?» «Какая дубина! Твоя сила в магии! Вот и покажи им, кто здесь хозяин, и пусть забудут дорогу к синему лесу!» При словах о синем лесе в моей голове пронеслись строчки шутливой песни про зайцев, и я вдруг развеселилась. «В самом деле, это всего лишь игра». Не растерзает же меня толпа этих наряженных в маске баскетболистов. Если по сценарию мне предстоит нагнать страху на армию злобных орков, значит, надо распрямить плечи, тряхнуть волосами, принять позу поэффектнее, воздеть руки над головой и проорать какую-нибудь абракадабру, которая повергнет их в бегство. Я очень надеялась, что именно так и предусмотрено в сценарии этого фэнтезийного капустника. «Ну, кто у вас тут главный?» – расхрабрилась я. «Выходи, сразимся!» Орки злорадостно зашушукались, а над долиной разнесся разбойничий свист. Пригорок, вдоль которого расположилась армия нечисти, внезапно зашевелился, стал расти и повернул ко мне чешуйчатую зеленую голову с двумя потешными рожками. Затем лениво зевнул, продемонстрировав бездонную пасть и два ряда жутких челюстей. Орки рассыпались в стороны, давая возможность ведьме и дракону познакомиться поближе. Дракон выглядел как настоящий. Похоже, олигарх заказал макет чудища у тех же производителей, которые изготовляли механические чучела для музея оживших динозавров. Сама я в нем не бывала, но знакомые рассказывали, что экспонаты выглядят весьма правдоподобно, даже кожа у них сделана из особого вида резины, которая нагревается до температуры тела, и если дотронуться до них рукой, возникает ощущение, что это живые существа. Но у этого представителя рода драконьих не могло быть теплой кожи. Он весь был покрыт железными чешуйками, которые делали его неуязвимыми и для стрел, и для мечей, и даже для бронебойной техники. Я не переставала поражаться размаху происходящего. Костюмы, лошади, замок, оружие, орки, а теперь еще и дракон. Такое впечатление, что я попала на площадку многобюджетного голливудского блокбастера, а не в лагерь поклонников Толкиена. Лениво переваливаясь на двух коротких лапах и загребая железными когтями землю, дракон медленно приближался ко мне. «Слушай, как вы это сделали?» — нарушив правила, шепнула я. «Не похоже, что чудище двигают при помощи каната, или оно скользит по рельсам. Когти-то у него настоящие». «Макет управляется изнутри, да?» Оскорбленный Ив не удостоил меня ответом. «Должно быть, по сценарию мне следует свалиться в обморок или удариться в панику. А я вместо этого задаю глупые вопросы и совсем не собираюсь пугаться». «Ну что же ты?» – поторопил Ив. И тут я вдруг поняла, что мой спутник вовсе не обижен, а напуган. Вон как в роль вошел, лицо побелело, глаза расширились от ужаса. В юноше явно погибал актерский талант. Это еще надо умудриться изобразить такую дикую панику перед лицом картонной Годзиллы. А я что, хуже? Неужто с ролью волшебницы не справлюсь? Спокойствие. Только спокойствие. Я картинно распростерла руки над головой и страшным голосом, подражающая киношным магам, прокричала. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку!» Но запланированного чуда не произошло. То ли оператор дракона оказался глухим и не расслышал обращенного к нему заклинания, призванного повергнуть Годзиллу в бегство, то ли по законам жанра ведьме следовало употребить весь арсенал известных заклинаний. Так или иначе, я не смутилась и продолжила заклинать дракона строчкой песни Бритни Спирс, отрывком сонета Шекспира, детской считалочкой про месяц, вышедший из тумана, и даже афоризмом Николая Фоменко с указанием телефона рекламной службы русского радио. После возгласа «Кузькина мать зовет» в чистом небе наконец-то мелькнула оранжевая шаровая молния и ударила чудищу в единственно уязвимую часть тела, не покрытую защитными чешуйками, в самый кончик носа. Чудище повалилось без чувств, но прежде взвизгнуло так, что добрая половина орков тут же свалилась замертво, а у меня заложило уши. Вот что значит пиротехника. Устоявшие на ногах толкинисты похватили мечи и дубины и понеслись в бой, но тут же были отброшены назад невидимой преградой. Я решила не рисковать и отфутболила взорвавшихся захватчиков еще одной сентенцией Фоменко. «Кто поспел, тот и съел!» Взревела я, и неутомимые баскетболисты, подыгрывая мне, устроили перед невидимой сценой настоящую свалку. А особенно ударенные корчили умопомрачительные рожи, делая вид, что их плющит об стекло. «Неуязвимая сфера!» Возроптали тылы и подались назад. Вот что значит настоящие поклонники фэнтези. Профессор Толкиен мог бы гордиться своими последователями. Как искусно все организовали, как технически оформили, как правдоподобно сыграли. Вдохновленная успехом, я простерла руки над головой третий раз и изрекла очередную пословицу. «Тише едешь, дальше кукиш!» В то же мгновение оружие орков взлетело в воздух и понеслось в мою сторону. Я инстинктивно вытянула руки, пытаясь укрыться от направленных в меня мечей, топоров и секир, и они покорно упали к моим ногам грудой безобидного металлолома. Интересно, они что, успели зарыть под землей электромагнит? Обезоруженные орки с воплями и криками улепетывали с поля несостоявшегося боя, оставив тела товарищей, павших от визга дракона. «Чего это они?» Я подошла и пнула кончиком босоножки ближайшего игрока, изображавшего бездыханный труп. «У многих орков очень чувствительный слух, а в долине очень хорошая акустика. Визг уязвленного дракона многократно увеличился, а для орков это верная смерть», — совершенно серьезно пояснил Ив. «Да я не об этом». Я махнула рукой на поверженных врагов, с любопытством разглядывая безобразные маски орков, скривившиеся в отвратительных гримасах. «Чего они не встают? Бой же закончился! Эй, парень!» Я наклонилась ближе к распластавшемуся толкинисту. «Подъем!» «Селена, ты в своем уме? Он же мертв!» «Я, к счастью, еще в своем уме. Чего не скажешь о всех вас!» Парировала я, пытавшись подцепить кончиками ногтей резиновую личину орка, но та сидела намертво. «Как же снять эту маску? Моментом они что ли клеятся?» Я сильнее царапнула ногтем по коже у корней волос. Из-под нее брызнула кровь, зеленая, как трава, и густая, как гуашь. «Мамочки!» – выдохнула я. «Так он живой?» «Мертв твоими стараниями». «Так это все?» Я обвела глазами поле, заваленное трупами, и остановилась на туше железного дракона. «Настоящее? Вы не толкинисты? Это не игра? Не спецэффекты? Не бутафория?» Чтобы развеять последние сомнения, дракон шевельнулся. Кашельнул языком пламени, спалив пару лежащих поблизости орков, и изъявил желание встать. Неизвестно, что бы сделала в этот момент моя могущественная волшебница Виссалии, но я предпочла избежать встречи с рогатой проблемой, шлепнувшись в обморок.